Глава 12. Шейн. Не возбуждай меня. Еще слишком рано. Почти всю неделю я играю в гольф и качаюсь. Похоже, это две главных составляющих лета Шейна. И пока жизнь прекрасна. Мне так жаль бедных Уиллов и райдеров этого мира, всех этих чистильщиков, бассейнов и строителей. Вчера вечером мы с Уиллом встретились выпить в Мэллоуне, и он был такой уставший и такой обгоревший после работы, что чуть не отключился прямо за столом. В четверг вечером, возвращаясь домой из спортзала Meadow Hill, я получаю сообщение, от которого у меня заходится сердце. Линси, предложение поселиться у тебя на диване еще в силе? Я, наверное, целую вечность смотрю на это предложение, не зная, что написать. Не хочу, чтобы Линси решила, будто я как ненормальный жду ее приезда. С другой стороны, не напишу же я ей что-то в духе «А то, тащи свою сладкую попку в Гастингс». Мы же вроде как друзья, и говорить о ее заднице явно не стоит. Торопиться с ответом тоже нельзя, и вот это — настоящее испытание для моей силы воли. В итоге я оставляю телефон на диване и иду в душ. Потная футболка так и липнет к груди. Я бы еще побыл в спортзале, сделал бы еще несколько упражнений или потягал гантели, но к концу тренировки у меня появилась компания в лице двух дамочек среднего возраста, и они так откровенно меня разглядывали, что мне стало как-то не по себе. Честное слово, такое ощущение, что все женщины в этом комплексе прямо-таки изголодались по сексу. После душа я натягиваю баскетбольные шорты и возвращаюсь в гостиную. Прошло 17 минут. Достаточно долго. Я. Конечно, Линси. Можно тебе позвонить? Я, разумеется. Мгновение спустя в трубке раздается ее глубокий грудной голос, такой знакомый. Услышав его, я будто оказываюсь дома. Я договорилась, мне устроят экскурсию по Брайеру в субботу утром. Кто-нибудь из студентов, оставшихся на лето, поводит меня по кампусу, а потом у меня встреча с деканом факультета исполнительских искусств. Ого, так ты правда переводишься, да? У меня даже пульс ускоряется от мысли, что она постоянно будет здесь. То есть, конечно, кампус большой, и мы, вероятно, ни разу не увидимся, но ведь мне достаточно просто знать, что она здесь. А еще не стоит забегать вперед. Думаю, да. Я хочу поговорить с деканами и с некоторыми преподавателями, прежде чем принимать решение. Сейчас у них идет летний курс продвинутого уровня — балет. Мне разрешили присоединиться к студентам, потренироваться с ними во второй половине дня. Отлично. Надеюсь, все получится. Безмятежно говорю я, а внутри будто поселился целый хоккейный стадион аплодирующих фанатов. Завтра после ужина я выйду из Коннектикута, так что у тебя буду часов в 7-8. Тебе удобно? Конечно. Я пришлю адрес. Спасибо. Ой, только мы, может быть, приедем вдвоем, если ты не против. Мне нужен друг для моральной поддержки, но я не уверена, получится ли. Без проблем. Я пытаюсь подавить острое разочарование. В конце концов, не могу же я попросить ее не привозить с собой Моник или кого-то там еще из нашей прежней компании. Во-первых, это прозвучит подозрительно, а во-вторых, я и сам дружил с этими ребятами всю старшую школу. Так что в любом случае приятно будет встретиться. «Я напишу тебе завтра, как выйду», — говорит она. «И спасибо еще раз, Линди. От тебя до кампуса всего 10 минут, это намного проще, чем бронировать отель в Бостоне. Конечно. Как я уже сказал, обращайся». Когда я вешаю трубку, сердце у меня колотится, как сумасшедшее. Меня переполняет энергией, и я поспешно оглядываюсь, оценивая свою квартиру. Грязи нигде нет, но Линси — фанат чистоты. В старшей школе она приходила ко мне и проводила пальцем по подоконнику в моей спальне, где всегда скапливался толстый слой пыли, а потом говорила: «И вот так ты хочешь жить, Шейн?» Очаровательно. Ну, по большей части. Не буду отрицать, иногда это здорово бесило. Вознамерившись сделать уборку, я вдруг осознаю, что у меня нет пылесоса. Понятия не имею, как моя мама допустила такой просчет. Вероятно, она платит уборщикам из клининговой службы и считает, что сам я ни за что не решусь навести порядок между их визитами. Никаких сетевых магазинов в Гастингсе нет, только маленькие бутики, но в хозяйственном наверняка продают пылесосы. Завтра он откроется, и я туда наведаюсь». Насмешливый голосок в моей голове замечает, что я уж очень стараюсь ради Линси, которая, возможно, даже не приедет. Я в ответ решаю, что мне просто нужен пылесос, и все. Внутренние голоса могут отвалить, не хватало еще с самим собой разговаривать. На следующее утро я просыпаюсь ни свет ни заря и на лестничной площадке сталкиваюсь с Дианой. «Доброе утро», — говорит она, как только наши взгляды пересекаются. «Доброе». На ней белые шорты и желтая футболка с надписью «Академия Кураж» рукописным шрифтом. Платиновые волосы завязаны в высокий хвост. «На работу идешь?» — спрашиваю я, подстраиваясь под ее шаг. Диана сжимает в руках термокружку и практически несется по лестнице. «Ага, я опаздываю, проспала и почти уверена, что мой автобус ушел. Где твой лагерь находится? Я тебя подвезу». Она взирает на меня с убийственным недоверием. «Да ладно. Куда тебе нужно?» «Старшая школа Гастингса. И я соглашаюсь только потому, что ситуация отчаянная. Благодарю тебя за оказанную мне честь». На парковке Диана закатывает глаза, увидев мой сверкающий серебристый Мерседес. «Господи, какой ты баловень! Это тебе мамочка с папочкой купили?» «Конечно». Я открываю двери и сажусь за руль. Жду, пока она устроится на пассажирском сиденье, а потом спрашиваю. «Если бы родители купили тебе дорогую машину на окончание старшей школы, ты бы что, отказалась ее принять?» Диана поджимает губы, потом вздыхает. «Блин, нет. Я бы выхватила у них ключи, пока они не передумали. Вот именно». И с этими словами я завожу двигатель. Школа всего в 5 минутах езды. Я выезжаю в автоматические ворота сбоку от нашего жилого комплекса и поворачиваю на улицу. По обе стороны дороги возвышаются старые деревья, повсюду цветут сады, везде зелень и яркие краски. Обожаю лето. «Почему ты проспала?» — спрашиваю я. «Поздно легла?» «Смотрела видеоразборы «Интрижки» или «Судьбы». Весь интернет потрясен, что Бен выбрал Жасмин. Я так и знал. Я думала, что он точно выберет Зоуи. Не-а. Было сразу понятно, что Зоуи нацелилась на Конора, потому что она с ним кончила... в сахарном номере. Плюс Бен с Жас просто эпично ссорились. Продюсеры знают, что делают. Конечно, они направили Бена к девчонке, с которой он даст проекту больше всего драмы. Зоуи слишком милая. Я до сих пор не могу определить, смеешься ты надо мной или нет. Я и сам уже не могу. Сначала я вроде как и правда над ней потешался, но после 4 эпизодов подряд, как ни странно, проникся отношениями Зоуи и Конора и стал за них переживать. «А ты что собираешься делать сегодня утром?» — спрашивает Диана, искоса посматривая на меня. «Куда делся твой дурацкий костюм для гольфа?» «Костюм для гольфа не дурацкий, а я еду покупать пылесос. Ко мне приезжает гость. Надо прибраться». Она фыркает. «У Найла сегодня выходной. Не запишешь его реакцию на видео?» «Ему что, не нравятся пылесосы? Хотя погоди, что это я спрашиваю?» Этот чувак не переносит шум больше 2 дБ. Наша короткая поездка завершается у школы, массивного серого здания с лепниной и белыми наличниками. Я заезжаю на парковку, чтобы Диане было удобнее выходить. «Увидимся, Диксон. Спасибо, что подвез, папочка. Пожалуйста, не возбуждай меня. Еще слишком рано». Диана, смеясь, бежит по направлению к школе. Может, мы и не заключили официальное перемирие, но теперь, когда я развенчал вранье Кристал, она стала относиться ко мне куда менее враждебно. И все-таки мерзко, что Кристал внушила Диане, будто мы занимались сексом, а потом я послал ее одним сообщением. Я бы никогда так не поступил с женщиной. Забросив Диану на работу, я покупаю пылесос, которым, скорее всего, воспользуюсь всего 1 раз, а следующие 2 часа тщательно чищу всю квартиру. Надеюсь, не напрасно. «Наконец-то! Да хватит уже, Найл!» — кричу я, показав невидимому соседу средний палец. «Чёртов Найл!» Где-то в районе 3 Линси пишет, что выезжает, точнее, что они выезжают. Стало быть, приедет еще и Моник, но, может, оно и к лучшему. Мы с Линси больше года не оставались наедине. Мы виделись после расставания, но только в окружении других людей. Внезапно... мне приходит в голову мысль, что она, возможно, специально везет с собой кого-то из друзей. Ей нужен буфер. Но ведь мы теперь вроде как друзья. Друзьям буфер не нужен, а значит, она боится оставаться со мной наедине. И единственная возможная причина ее страха — если у нее остались ко мне чувства. А может, я просто выдаю желаемое за действительное. В оставшееся время я закупаюсь продуктами и успеваю еще раз бегать на тренировку в спортзал. В районе 7 Линдси пишет, что они добрались до Бостона. Значит, у меня час, чтобы принять душ и одеться. Я стараюсь не выглядеть грязнулей, никаких баскетбольных шортов и поношенных футболок. Я надеваю джинсы и чистую рубашку, натягиваю кепку с логотипом Warriors нашей школьной футбольной команды. Может, в Линдси проснется ностальгия. 8 Ричард из Сикамор оповещает меня, что мои гости прибыли, и он выдал им пропуск на парковку, о котором я заранее попросил, чтобы их машину не забрал с улицы эвакуатор. Вскоре после этого мне снова звонят, на сей раз с проходной Red Birch. «Это я», — голос Линдси заглушает дребезжание помех. «Поднимайся. У меня немного потеют ладони, и я вытираю их от джинсы. Черт. Мы с этой девушкой 4 года встречались. Я ее знаю лучше, чем себя. С чего так нервничать?» Сквозь тонкие стены я слышу шаги на лестнице. Я открываю дверь, и вот она. Красотка, как всегда. Белое летнее платье в цветочек сидит как влитое, не скрывая накачанные за годы занятий балетом ноги. Она выпрямила свои гладкие черные волосы и теперь носит их распущенными. Они свободно спускаются на плечи. Раньше она предпочитала низкий хвост. На губах ее играет неуверенная улыбка. Тут я замечаю парня позади нее и тут же понимаю причину неуверенности. Я быстро прихожу в себя и натягиваю беззаботную улыбку. «Привет! Рад, что вы благополучно добрались!» Помедлив, я все же склоняюсь и быстро обнимаю Линдси. «Отлично выглядишь!» «Может, это просто друг? Она ведь назвала его другом!» Вот только я вижу, как собственнически он кладет руку Линдси на бедро перед тем, как она обнимает меня в ответ. Игнорируя неловкое напряжение, повисшее в воздухе, я протягиваю парню руку. «Здорово! Я Шейн!» Линдси заметно сглатывает. «Ой, простите, не умею знакомить людей. Шейн, это Тайрик, мой молодой человек».